Глава 14. «Даруй свет, и тьма исчезнет сама собой». Эразм Роттердамский. Мы вчетвером, Аскани, Шон, лорд Танши и я, сидели в пустом классе. Оказалось, Шон и Лиха были прекрасно знакомы и даже симпатичны друг другу. «Нашел я двоих, кто шпионит». Лорд Танши привычным жестом начал накручивать на тонкий палец золотистый локон. «Провозился долго, потому что там все не в лоб. Смотрите сами. Марин, старшекурсник, каждые выходные и пару раз в неделю после уроков удирает в город, чтобы встретиться с дочкой булочника Зоуи. Парень с ней спит. А девица, которой, ясное дело, не 17, а 23, даже почти 24, и булочник, для которой совсем и не папочка, в постели обожает поговорить о манерах и обычаях знати. Так что вы спросила, что Аскани и Тим едят, пьют, любят, делают, как проводят время, нельзя ли на них взглянуть за стенами школы, погулять же они, наверное, выходят, и что меня насторожило, с кем дружит. Мы с Аскани напряглись, сами мы были на чеку всегда, но если из-за нас случится что-то с Бри или с Рыжиком, как потом с этим жить? А второй, продолжил Танши, булии из вашего бывшего класса. «Круглоголовый Булии? Да не может быть, я же его знаю, он хороший парень!» Лихо сощурилась на меня синими глазами, пожала плечами. Булии подружился в городе с хозяином небольшого трактира. «Удача рыбака» называется. Корчмар бесплатно, сколько влезет, поит его пивом и кормит по воскресеньям жарким. И даже платит сам, причем не за доносы, а за честную работу. То у него медовуха киснуть начнет, то в погребе плесень заведется, то лестница заскрипит, то мыши в конюшне овес потравит. А пока Були заклинание накладывает, хозяин с ним беседует. В том духе, что «сделай-ка мне, паренек, так, как у вас в школе. Маги, небось, толк знают, и мне поучиться не грех. Вот как часто у вас припасы завозят? А где их закупают, не знаешь? А спросить можешь? Небось, там хорошие. А кто на кухне работает? Зачем? Да я б сам потолковал, а то и не прогораю, но и дохода толком нет. Поняли?» «Мда», — вздохнул Шон, — «как закончится свистопляска с гномами, напущу-ка я на них тяну. Пусть в мозгах и у булочника, и у трактирщика пороется. Поглядим, куда цепочка приведет». «Могу и сам», — пожала узкими плечиками Лиха. «Долго там еще под горами?» «Думаю, неделю. Видишь, меня сослали, чтобы не лез, пока не восстановлюсь. Да еще, верно я понял, вам всем хвосты накрутили. Я тут подъезжал к Дереку, хотел в Лоран, в библиотеку. Так тот сказал, что дал слово мне не помогать, чтобы я тут сидел». «Да уж, тяжело жить, если твоя голова — государственное достояние», — подмигнула синим глазом Лиха. «Пойдемте, что ли, в музей, пофехтуем?» Мы с Асом переглянулись. «Слышала? Охота на нас еще продолжается. Бри и остальных предупредить надо». «Да». «Ой, пока не забыла. Лорд Танши!» Лиха, уже поднявшаяся со стула, обернулась и вопросительно посмотрела на меня. «Кайтер Каярд, что ему от меня надо? Брака по расчету или хотя бы выгодной службы?» — фыркнул дракон. «У него две младшие сестренки-бесприданницы. И одна уже влюблена, но без шансов, в старшего сына богатого соседа. У этого Кайриса дар слабенький, пошел в магии не по призванию, а от отчаяния, чтобы семье помочь». «Ох, я не знала. Но все равно нехорошо получается. Семье хочет помочь, а меня, выходит, можно использовать?» Я несколько раз замечала у него в ауре темные пятна. «Хорошо, послежу». Тин вздохнула. Я хихикнула. Ас хмыкнул. Рос из своего кресла покачал головой. Вся эта пантомима была связана с тем, что после фехтования мы отправились к Тин заниматься практической магией. И Шон, небрежно махнув кистью руки, заявил: «Ну, вы тут пока читайте, а я пойду в ванную. Рос, бритву дашь?» Спросить у сестры, рада ли та присутствию чужого мужчины в личной ванной, Шон не удосужился. И теперь я хихикала, глядя на расстроенное лицо Тин и слушая краем уха доносящиеся из-за двери плеск воды и обрывки знакомого мотива драконьей песни о кильках и скатах. Сестра вздохнула еще раз, взглянула на Аса. «Будь добр, вот, отнеси ему чистое полотенце и скажи, что лучшее мыло — зеленое с тимьяном. А мы с Мири пока Тайру сделаем. Узнай, ему с мятой или с земляничными листьями?» Мне было жаль Шона. Вот как жить без магии тому, кто сам магия? Ну ничего, еще день-два, и все вернется на круги своя. Проводив взглядом Аса с синим полотенцем, уткнулась в главу об амулетах. Жутко интересно. Начать с того, что амулеты можно было разделить на две большие группы – постоянного действия и кратковременного. И материалы для их изготовления использовались разные. Слабенькие заклинания получалось навесить даже на деревянную щепку. Прицепишь, например, наговор, чтобы все, кто через порог избы переступит, спотыкались, и будут весь вечер выходящие послушно носом землю пахать, а к утру рассеется, и как не бывало. И только опытный маг следы углядит. А вот что-то стоящее привязывалось или к металлам, притом благородным, или к драгоценным камням. Причем настоящие мастера, как Шон, поступали хитро. Какая-нибудь брошь не просто служила накопителем и что-то там делала, например, прятала мысли владельца или искажала ауру. В нее встраивался источник энергии, куда маг изначально вбухивал, в зависимости от своих возможностей, магии, сколько мог. Хороший амулет переживал и своего владельца, и его детей. Но и это не все. Лучшие артефакты сами при возможности подзаряжались от потоков силы и теоретически могли служить вечно. Я хотела научиться делать такие. По большому счету, железное кольцо, в которое по совету Тин я вложила свою силу, а потом закопала на могиле мамы, чтобы найти холмик в похоронной лощине и через годы, тоже можно было считать амулетом. Самым простым, но он работал. Так что я была уверена, и с остальными премудростями справлюсь. Сейчас я штудировала параграф о камнях призыва. Штука выглядела соблазнительно удобной. Большой драгоценный камень распиливался надвое, и половинки вставлялись в два предмета. Скажем, один в браслет на руке, а другой в меч. Браслет носишь всегда, а вот меч или лук постоянно таскать с собой неудобно. А как нужно оружие, нажимаешь на камень на браслете, бац, и меч появляется прямо в руке. Одна беда. Заклинание казалось запутанным до невероятности и требовало силы столько, сколько у меня через год вряд ли будет. А, о камнях призыва читаешь? Вышедший из ванной Шон с замотанной полотенцем головой присел рядом. Тут нет еще одной мелкой хитрости. Вторую пару делаешь так. Один кристалл в рукоять, а другой на ножны, там, где меч хранишь. Тогда после тренировки или боя можешь отправлять клинок на место, не топая туда-сюда ногами. Интересно. Запомню. Оглянулась на Шона. Тот уже устроился у стола и прихлебывал тайру. Тюрбан из синего полотенца криво съехал на лоб, закрыв один глаз, и угрожал сползти ниже. Шон, фыркнув, стянул полотенце с мокрой головы, став похожим на встрепанную птицу. «Что же он такой тощий-то? Смотреть больно!» Шон поймал мой взгляд, светло улыбнулся. «Лужу в ванной за мной не уберешь? Я, кажется, там набезобразничал». «Уберу, конечно. И спасибо, что вслух Притин и Росси меня кузнечиком не зовет. Об этом прозвище знает только Ас». Шону, кстати, тоже не понравилось, что кто-то выспрашивает о наших с Асом друзьях. Вечером он собрал всю нашу компанию у нас с Бри в комнате. Строго обвел взглядом. «Поговорить надо. Слушайте внимательно. Похоже, охота на Аскани и Тим продолжается. И вычислили двух шпионов. Даже не шпионов. Болтали парни по наивности, а не по подлости или ради денег. Но происшедшее это не отменяет. И среди прочего их спрашивали, с кем дружат Аскани и Тим, ясно? Так что повторю еще раз. Идете в город, друг от друга не отходите ни на локоть. Я потом дам вам маяки, чтобы в случае чего сыскать можно было. Но главное – осторожность. И ни во что не ввязывайтесь. Если прохожий ногу подвернул и просит помочь дойти до дома. Если девица из темного переулка на помощь зовет, вопит, что убивают. «Это как же?» – вскинулся Киран. «Так же», – отрезал Шон. «Одного моего друга именно так заманили в ловушку. В подворотне закричала девушка. Тот кинулся ее спасать. А как в темноту забежал, его окатили из ведра парализующим зельем. И все». «И чем это кончилось?» — вытянул шею любопытный рыжик, хлопая на Шона глазами. Его протащили через портал. Так что след прервался, и разыскать стало невозможно. А когда он попытался сбежать сам, то попал под взгляд Василиска. Лив сглотнул и полинял так, что из красок на лице остались одни веснушки. Даже губы побелели. Я его понимала. Василиск, чей взгляд обращал живую плоть в камень, был одной из самых жутких страшилок в жизни магов. И не магов тоже. Так что все крайне серьезно. Но если что-то произойдет, никакой самодеятельности. Сразу зовите меня. Ясно?» Мы молча закивали. Жуть. Шону понадобилось еще 2 дня, чтобы прийти в себя. За это время он успел довести до белого коленя и скрежета зубовного тина в алхимическом кабинете, библиотекарей и библиотеки, поваров на кухне и даже Брэдли в физкультурном зале, умудрившись 2 раза кряду, не сходя с места, выбить у лейтенанта меч. Зато лорд Лин, в соавторстве с которым Шон дописал статью в «Академический вестник», светился тихим счастьем, как и я, готовая ходить за наставником, не отлипая по пятам. За эти дни я узнала потрясающе много из теории магии. Конечно, жаль, что ментально общаться сейчас не выходило. Но даже чисто на словах лекции Шона я была готова слушать не часами, сутками напролет. А на 2-й день под его руководством сотворила свой первый настоящий амулет. Ничего особенного тот не делал. Это была просто инкрустированная кусочками перламутра мельхиоровая брошка-маячок в форме буквы «Б», которую я отдала Бри. Надеюсь, она никогда не пригодится подруге. А еще я раздумывала над тем, о чем не рассказала никому. Во сне кровь богов попала и на меня. Больше того, с меня капала, лила, я была мокрой, как мышь под метлой. Но это же просто сон, да? Ведь серебро находилось там на самом деле, а я нет. Но почему тогда нельзя было, чтобы взгляд Хашурга упал на меня? Не понимаю. Прошло 2 недели. Начавшаяся на бумаге весна по-прежнему оставалась чисто календарной. На улице снегу было козе белочки порога. Зато я стала, пусть и с большим скрипом, садиться на шпагат и зазубрила, наконец, все кости мышиных и лягушачьих скелетов. Шон пообещал, как разгребется с накопившимися делами, научить нас простейшей анимации. Кстати, именно опекуну поручили разработку драгоценной жилы. Ну да, этот все на лигу вглубь углядит и ни одной крупицы не упустит. А еще меня устраивало, что на обед Шон прилетал к нам. Обычно с оленем, кабаном или лосем в когтях. Сам невидимый, чтобы народ в китовом киле морально не травмировать. А туши маг из каких-то соображений, по-моему, просто для прикола оставлял как есть. При мысли о том, как травмируют китокилевцев вид порхающих по небу лосей и свиней, я сама начинала глупо хрюкать. Зато как радовались повара! Солнце с каждым днем поднималось выше и выше, и в полуденные часы со стрехи конюшни начинало капать. Правда, к вечеру послабление оборачивалось сосульками длиной в 2 локтя и толщиной в ногу. Мы с Асом продолжали пахать с утра до ночи, а в свободное время целовались на сеновале. Если честно, мой энтузиазм пугал меня саму. Меня тянуло к Аскани. Хотелось смотреть и смотреть в его темные глаза, прикасаться к лицу, обводить пальцем губы, гладить шею, запустить пальцы в черные волосы, а потом усесться к нему на колени, чтобы он прижал меня к себе крепко-крепко. Я зажмуривалась, закусывала губу и терпела, и старалась прятать от Аса мысли о своих желаниях. Было и неудобно, и страшно. По вечерам после алхимического кабинета мы корпели над практической магией. Почему-то уже 6-м. К нашим занятиям прибился лорд Лин и регулярно приваливал Шон, который обхаживал Тин на предмет допуска к семейному гримуару. Время Шон подобрал правильное. Сестра вела себя мягче, чем обычно. И я даже знала, почему. Один раз, прилетев не вовремя и вломившись без стука, я застала Тин, целовавшийся с Росом. Оба жутко смутились. На мой взгляд, совершенно зря. Все было крайне скромно. Обнимались они даже не в кресле, а стоя на коврике у камина. Так что я поздравила обоих и сказала, что мы с Асом ужасно за них рады, после чего ретировалась задом наперед. Пусть себе продолжают. В китовом киле было тихо, море стояло подо льдом, Киран, Зак и Лив регулярно прочесывали и рыночную площадь, и портовые таверны, но ничего подозрительного не обнаружили. Я бы тоже хотела поучаствовать в поисках. Верилось, что драконья магия способна показать что-то, что могло ускользнуть от парней. А еще у Бриты в апреле был день рождения. А подарка у меня пока не было. Можно, конечно, изготовить очередной столовый набор. Только зачем Бри в школе 6 ложек? Хотя в нашей компании 5. А 1 пусть будет запасная. Решено, ложки сотворю. А если придумается еще что симпатичное, тоже постараюсь сделать. В крайнем случае можно попросить помочь Тин. Операция под горами закончилась. Увы, жертв оказалось действительно много. Не по нашей вине, но за то короткое время, что 2 северных клана провели под властью Хашурга, их население уменьшилось почти втрое. Рассказывать подробности Шон отказался наотрез даже Аскани. Мне орочий бог смерти представлялся этаким огромным, насосавшимся крови лоснящимся клещом. Я его очень боялась. Что нехорошо, покопавшись в памяти освобожденных от черного проклятия гномов, Тиану выяснил, что зараза пришла с нашей стороны гор. Если мы отсекли щупальца этого спрута, арестовав Бараку и помогавших ему орков с викингами, то ладно. Но вдруг это был кто-то другой. Кстати, самого Бараку пока не казнили. Считали память и отправили в заморозку. Шон объяснил это так. Мы узнали ответы на те вопросы, которые додумались задать. Но, возможно, мы пока не знаем всех нужных вопросов. Так что пусть посидит в заморозке и не сбежит, и кормить не надо. Кир и неуемный Кай при малейшей возможности ходили за мной хвостом. Но если Кир понимал, что во время медитации на обрыве беспокоить меня не стоит, то Кай прицепился как репей и отставать не желал. Вот какого рожна ему от меня надо, а? Неужели не понимает, что даже не будь рядом Аса, я бы на него все равно смотреть не стала? Мне по-прежнему казалось, что в словосочетании «герцогиня Тимиреди» слово «герцогиня» для Кая главное. Ну и еще. Он что, меня совсем за дуру держит? Меняет один бархатный дублет за другим и ждет эффекту? Ага, сейчас. Мы с волной готовы оценить. Все куртки без рукавов останутся. К лиху синеглазому мы с Асом привыкли. Требовал лорд Танши даже больше и спрашивал строже, чем незабвенная Матильда. Но с ним было интереснее. Например, вместо бесконечных словарных диктантов и упражнений «вставь правильную букву» в конце каждого урока отводилось 10 минут на игру в загадки на драконьем. Если честно, мы их ждали. Больно было интересно, что загадает наша белокурая вредина в следующий раз. В последний раз мы гадали, что за чудо, чем их больше, тем вес меньше. Даже сомневались, правильно ли перевели. Однако Ас сообразил, что это дырки. Мне до смерти было любопытно поглядеть на лихого дракона. Хоть какого он цвета? Мы спорили с Асом до хрипоты, но так и не пришли к общему мнению. Нас снова стали звать на советы лордов. Я там сидела тихо и внимательно слушала. И даже почти все понимала. Похоже, занятия с мраком помогли и тут. А Аскани в первый же раз сумел удачно выступить, припомнив хитрое примечание в ископаемом, но до сих пор действующем законе о майорате и использовав то для решения скользкого вопроса о разделе поместья между братьями. Я гордилась женихом. Смелый и умный. Да. Шон вернул наши гагатовые броши. И даже их усовершенствовал. Теперь это были не просто емкости силы, куда вбухана часть Шонова резерва. Теперь, поистратившись, артефакты сами подзаряжались из магических потоков и могли работать уже не до лета, а пока рак на горе не свистнет. Мне, как и было обещано, Шон объяснил суть заклинания призыва. И не просто объяснил, а приволок несколько крупных чистой воды сапфиров для экспериментов. Я вытаращила глаза. Учитель пожал плечами и сообщил, что эти камни для тренировок. Он, мол, сам сделал их на досуге из глинозема, благо в саду Тиану в Галарене целый косогор этого счастья. И что, как свою трансмутацию на приличном уровне, меня он тоже научит. Это как раз рукоделье для девчонок, только для магов актуальнее, чем тривиальное вязание. Кроме этого, Шон притащил несколько слитков серебра, обыкновенного, и велел наделать из них браслетов, определенного вида, из двух перевитых волн линий. Смотри, при такой форме удобно вставлять камни призыва. В один узкий браслет целую дюжину запихать можно. И удобно искать нужный даже на ощупь. Можешь, конечно, поэстетствовать, но для начала я бы советовал тебе не выпендриваться, а сделать так. Я кивнула, одновременно пытаясь понять, нафиг мне дюжина? Ну, меч, кинжал. А дальше что? Ручка? Расческа? Банка гуталина? Глупость какая-то. Но, наверное, учитель знает, что советует, так что взяла слитки без звука. Сделаю себе Асу, Тин, Россу, и сколько еще получится. Попутно Шон поинтересовался у меня, хочу ли я раз в неделю или в две посещать балы в Лоране. Вместе с Аскани, конечно. Я пожала плечами, субботних танцев в Нарвале мне хватало выше крыши. Но наши школьные гульбища были веселой забавой, разрядкой с хихиканием девчонок у стенки, игрой в ручеек, козлиными прыжками Кирана, тянущего за собой вереницу хохочущих адептов. А там в Лоране балы чистый стресс. В придворном платье, затейливо убранными волосами, сдержанными манерами. На мой взгляд, вкусное мороженое неудобств не окупало. Ладно, но будь готова, что с осени иногда появляться придется. Тебе, будущей герцогине, следует познакомиться с другими лордами и леди своего статуса и их наследниками. Я заскрежетала зубами. Вред один от этого герцогства. Зато ему от тебя польза, хихикнул Шон. И, наконец, Шон решил, что воскресенье – это правильный день, чтобы встречать его с головной болью. Так что в ночь с субботы на воскресенье отныне и впредь он будет сначала рычать для Аскани, а потом устраивать мне сеанс погружения в драконье сознание. «Я хотела, чтобы для меня рычали тоже», — высказала просьбу Шону. Тот покачал головой и легонько щелкнул меня по носу. «Кузнечик, дракону твоего кузена стоит появиться раньше, чем твоему, иначе у нас всех будут проблемы. Так что пока перетопчешься». Объяснять подробнее Шон отказался. «Знаете, чем я сегодня занимался?» Лорд Росс ухмыльнулся. «Мы с Тин и Асом оторвали носы от томов практической магии и выжидательно уставились на директора». «Нипочем не догадаетесь!» Я пожала плечами. «Зная лорда Ярби, даже пробовать не стану». Полдня вместе с Костеляншей считал ведра. Оказалось, у нас пропало 23 ведра. Я захихикала, сообразив, в чем дело. Ас рядом тоже молча затрясся от смеха. «Ну да, ужас как забавно!» Лорд Ярби нахмурил темные брови. Но серые глаза сердитыми не казались, скорее они смеялись. «Пропажа отыскалась в комнатах адептов. 18 ведер на мужском этаже, 4 у девушек. И одно!» — покосился за шкаф. «Я вижу здесь!» Тин спокойно пожал плечами. «Мол, ну и что? Понадобилось ведро, вот и взяла. Короче, пришлось школьному бюджету разориться еще на 30 ведер, чтобы с запасом!» — закончил лорд Ярби. «Да, история с ведрами началась с того, что Кир стал учить Зака видеть ауры. Ведь по ним можно было распознать подчиненных. К ним тут же прибился Лив. Я как могла помогала Брити. Даже пробовала по драконьей методе слиться с подружкой разумом и дать посмотреть своими глазами. А еще мы все как сумасшедшие качали магический резерв, медитируя даже по ночам. Ну, кроме Бри, которая отлынивала, прикрываясь сомнительным тезисом, что по ночам надо спать, а не фигней страдать. Но что за радость качать, если не видишь, что выходит и есть ли подвижка? А наша с Асом метода с ведрами одновременно и помогала измерить резерв и служила упражнением для его роста. После того, как в комнате Ливы появилось одно ведро с водой, а у Кира с Заком целых два, пошли вопросы. Сначала Кир отшучивался, что это они с Заком подстраховались на случай пожара. Мол, он сейчас занимается огненной магией и дозанимался до того, что однажды случайно во сне одеяло поджег. Киру не поверили. Тогда Кир сообщил, что есть гадание. В родниковой воде, хорошо вглядевшись, можно увидеть будущее и даже суженую. Но ведро, конечно, не совсем, чтобы родник, но если поставить вокруг 4 хромовые желтые свечи и смотреть достаточно долго, вот он точно видел деву-красавицу на фоне белой башни в Галарене. Киру снова не поверили. Кир призадумался, но ненадолго, после чего заявил, глядя честными голубыми глазами, что да, дело не в том. А вот есть секретный метод, чтобы одна нога сухая, а вторую сунуть в ведро с водой. Тогда, мол, образуется разность сухого и мокрого потенциалов, отчего растут как водяная, так и земляная магия. Народ обалдел, озадачился. Самое смешное, что Ас самолично видел несколько цепочек мокрых следов по этажу от комнат к туалету из одной правой или одной левой ноги. Но в конце концов правда, что так можно качать и мерить резерв, выплыло наружу. А сумасшествие заразно. И теперь посреди ночи не спало полшколы, а уборщица ругалась, что не может полы в классах помыть. На 3 корпуса ни одного ведра не найти. Все куда-то подевались. Ладно, дело неплохое. Только все же старайтесь высыпаться, чтобы ваш энтузиазм не шел во вред учебе, подытожил директор. Мы дружно закивали. Но на том разговор не закончился. Минут через 10 Ас поднял голову. «Я подумал...» «Что?» — дружелюбно поинтересовался лорд Росс. «Парни ведь любят соревноваться, чем бы ни занимались. Я уже сейчас каждое утро слышу разговоры в умывалке, сколько у кого ведер резерва. Думаю, Росс, тебе надо выступить на линейке, рассказать об этом методе. Только нас с Тим не поминай, ни к чему это. Похвалить, предложить выдать ведра всем желающим, но обязательно напомнить об осторожности, чтобы себя не пережгли, причем пугнуть посильнее, и перечислить признаки – тошноту, головокружение, темноту в глазах, потерю сознания. А на этаже можно повесить график. Пусть парни соревнуются, интереснее будет. Но есть нюанс. Допустим, у меня сейчас 27 ведер, а у Тим целых 32. Но мы совсем не хотим, чтобы об этом узнали Миира или Були, которые по вредности или по наивности растреплют услышанное кому не следует. Вопрос. А как же тогда соревноваться, если маги свой резерв, свой предел стараются держать в секрете? Ответ. Известно, что приращение идет в долях от уже достигнутого. И вот сами эти доли не секрет. Дал прирост в 5% за месяц. Молодец. У кого больше всех, тот и выиграл. Так будет и интересно, и безопасно. А победителя за год или за семестр можно как-нибудь награждать. Скажем, кинжалом с эмблемой школы плюс экскурсией с лордом Лином в Лоран. «Аскани, ты подиректорствовать не хочешь?» — улыбнулся Рос. «У тебя бы вышло, принимаю. Накупим одинаковых ведер и пусть дерзают». Мы кивнули снова. После двух советов лордов Аскани получил неожиданное предложение от главы совета герцога Саргайла. Лорд Тройлин поинтересовался, не хочет ли Аскани обучаться делу государственного управления под его руководством. А именно, для начала 2 раза в неделю после окончания уроков работать по 5 часов в секретариате с бумагами, готовя дела к рассмотрению на заседаниях. Ас ответил, что будет рад, но должен спросить разрешение у своего сюзерена. «Сиречь у меня». «Я как-то никогда не рассматривала себя с этой точки зрения. Мне и в голову не приходило, что я могу Асу что-то разрешить или запретить. Поэтому сначала я впала в ступор. А потом решила, что это здорово. Ведь для Аса искусство управления и дипломатия, как для меня, магия. Да и Сайгирн с Саргайлом, черный с белым рядом, и звучит и выглядит забавно». Шон, вздохнув, выдал каждому из нас по амулету для телепортации, переносившему из любого места в школе, в тот самый тупичок с ведром и шваброй во дворце. «Потому что с нами не набегаешься и не напрыгаешься», но предупредил, что это не для игр. А потом, прикинув что-то, предложил мне по вторникам, как раз в то время, когда Ас разбирает бумажки в секретариате, работать в алхимической лаборатории в Лоране. Не прямо сейчас, а через недельку, когда он, Шон, станет чуть посвободнее. Я без раздумий согласилась. Интересно же. Было чуть жаль, что придется пропускать работу в алхимическом кабинете, но я сама начала чувствовать, что переросла. 1,5 года я, как морская губка, воду впитывала новые знания, умения, навыки, которыми щедро делился лорд Росс. И теперь сама могла бы открыть аптеку. Квалификации на такое у меня уже хватило бы. А у Росса появилась Тин. Ас, кстати, рассказал интересную вещь. Оказалось, что кронпринцесса Бриан и ее брат-близнец кронпринц Мирандиэля Элдред, а также внук лорда Саргайла, с которым мы познакомились в декабре, 13-летний Ролл, тоже 3 раза в неделю по 2 часа работают в секретариате Совета лордов. Готовят и оформляют документы. Причем всем троим подкидывают бумаги, связанные с приграничьем, чтобы одну копию надо было писать на имперском, а другую на гномьем, к драконьем или эльфийском, и спрашивают за работу как со взрослых, безо всяких скидок. Принцессу Ринон к этому делу пока не припахали. Но как только в августе то исполнится 10, так тоже начнет. Сам Ас считал, что ему невероятно повезло. Интересно, и можно изнутри посмотреть на практику управления страной и завести полезные знакомства, и словарный запас расширить так, как не дали бы 3 семестра сидения в классе. И тут же добавил, что все выученное передаст мне, чтобы не отставала. Я в ответ обещала делиться всем, что узнаю нового о магии от Шона. Казалось, жизнь снова входит в мирную колею. Казалось. Шон появился вечером, когда я мерзла на своем обрыве, глядя вдаль. «Привет, кузнечик!» «Привет, учитель!» «Заскочил проведать. Давненько мы с тобой не болтали». Я прикусила губу. «Значит, он не в курсе, что мрак, который ворон, залетал ко мне на медне вечером как раз поболтать, ну и чтобы я его почесала?» «Да знаю я!» — Шон улыбнулся. «Но не спать 24 часа в сутки я не могу». «А ворон тебе вроде не очень мешает?» «Совсем не мешает. Мне с ним хорошо», — отозвалась я. «А что, у кого-то кошка, а у меня ворон». «Почему бы и нет?» «Так, послушай. Жилу серебра у реки я расковырял. Мечи вам, как и обещано, будут к лету. Их уже отдали ковать. тому же мастеру, который делал клинки Тиану. Ящик руды на артефакты я отложил. Такое всегда пригодится. Как отстроим в Сайгерне новую сокровищницу, перетащим туда. А пока пусть постоит в Лоране, целее будет. Амулеты будут тоже, как разгребусь, с делами. Да, в верхней части месторождения было много больших самородков, и все голубые. Так что теперь со злобомерами проблем нет. Даже можно вернуть Арисию его супнице. А вот как с вами будет казна расплачиваться? Не знаю. Но отказываться от денег не вздумай. 1 к 100 – хороший курс, но далеко не предельный. Гномам бы ты это серебро запросто 1 к 500 загнала. И тебе бы еще кланялись. Ибо раритет. Вторая новость. Тот взрыв над горами изменил рельеф. Одна гора сплюснулась и обвалилась, как не было. Две соседние сгладились. Так что у тебя недалеко от южных границ появилась новая горная долина. Немножко лысая, но зато раскорчевывать ничего не надо. И новый, проходимый или нет, надо будет посмотреть ближе к лету, перевал на восток. Вот за этим как-то следить придется. Думаю, вам в герцогстве ни горные тролли, ни орки даром не нужны. Да, еще пока не забыл. Тебе личная благодарность от владыки эльфов Мирандиэля. И приглашение погостить, как сможешь выбраться. Шон иронически посмотрел на мои вытаращенные глаза. Это я сделал для них 50 злобомеров. У эльфов своя головная боль. Может, слышала? Северные горы. Я задумалась. Да, читала. Горная цепь, отделяющая Мирандиэль от Северного моря. А что с ней не так? Хорошо же от ледяных ветров и снежных бурь прикрывает. Да там нечисть будто самозарождается стадами и табунами. И горгульи каменные, и тролли, и волкодлаки, и панцирники, и даже ядовитые виверны. Бестиарий бездонный. Патрули натиск держат, но есть заковыка. А именно, пару раз там находили следы непонятно чьих, неведомо куда ведущих порталов. И исключить возможность, что однажды туда не вывалится кто-то злой, не отловит пяток эльфов, сделав тех подчиненными, а потом не отправит в гости к владыке в Лориндеэль, мы не можем. А с эльфами можно такое сделать? Не знаю, может быть и нет. Но лучше не проверять. Так что часть твоего серебра послужит дивному народу. Не возражаешь? Не возражаю. А как с драконами? Драконам дал 10, у тех проще. Как думаешь, если я стану мраком, много татуировок на мне останется? Что бы там ни было, хоть розочка на заднице. Шон хихикнул. Осекся, уставился на меня, захлопал карими глазищами. Ой, прости, все время забываю, что ты девчонка. Ну, девчонка и что? Розочка и розочка. Задница и задница. Ничего особенного, если только не представлять такое на Шоне. Тогда смешно. Ладно, проехали. Так, слушай, к чему я все это веду? Получается, что сейчас мы постоянно отстаем от Хашурга. Он изобретает новые гадости, продвинутые алтари, татуировки, подчиненных, лезет к викингам и гномам, а мы только отбиваемся. Думаю, это непорядок. Надо как-то по-другому, а то покоя вовек не будет. Поразмысли над этим, а? Может, и сообразишь. Взгляд у тебя свежий. И тебе Лариша помогает. Вдруг что в голову придет. И последнее. Я так понимаю, у викингов море подо льдом простоит еще 3 недели. И пока нет чистой воды, северяне сидят на своих островах. Мы решили, что сейчас самое время прочесать восточный архипелаг. А если успеем, и все остальное тоже. С гномами закончили. Всех живых домой вернули, чем могли, помогли. А теперь этих прищучим. Это лучше, чем потом, когда сюда или в Белый Бивень завезут 2 дюжины алтарей по всей стране их искать. Понимаю. Только выходит, Шону снова будет грозить опасность. Он же вечно вперед лезет. Ну, лезу. И не я один. А если не мы, то кто? Пожал плечами маг. Я прижалась теснее, сама обнимая его за талию и прячась под черным рукавом. Кузнечик. Ласково фыркнул сверху Шон. «А убить Хашурга нельзя?» «Вряд ли. Теоретически он бессмертен». «Хотя...» — хихикнул. «Я тоже теоретически бессмертен. Но у тебя радикальная постановка вопроса. А если его можно убить, то как?» «Не знаю. Не уверен, что там есть голова, которую можно открутить. Зато знаю, с кем можно посоветоваться». «Ага. Сейчас вывернет шею и уставится на юго-запад, поняла я». «Правильно мыслишь. Туда». «И еще кое-что, пока не забыл, потому что ясно, что тебе это понадобится. Душа у тебя уже драконья. Про место силы драконов, озеро полумесяца, ты от Астр слышала. Так вот, когда пойдешь к нему, магия будет работать не всегда и не везде. Ты привыкла решать проблемы именно волшебством, А в драконьих горах его отнимут. Будешь, как все люди, ходить ногами, драться кулаками. Так что прекращай отлынивать от тренировок у Брэдли и Танши, поняла?» Я закивала. «Ничего себе! Я и не представляла! Буду заниматься. А еще плавай!» И замолчал, как в рот воды набрал. «Похоже, объяснять, зачем мне потенциально летучий плавать, не будут. Наверное, это подсказка, а решить задачку должна я сама». Шон хитро покосился на меня. «Кстати, у другого берега бухты», — кивнул в сторону длинного темного мазка проруби на белой глади залива, — «большая жемчужная отмель, нетронутая. С берега там спуска нет, а с моря подойти школьный барьер мешает». Я понырял, интересно. «Вот, держи, все время забываю отдать». Сунул руку в карман, потом поймал мою ладонь и высыпал туда 3 крупные жемчужины. Кстати, если смотреть на раковины магическим зрением, видно, где есть жемчуг, а где пусто. Я захлопала глазами на слабо мерцавшие в вечернем сумраке светлые горошины. «Это он чего?» Или... Подняла взгляд, посмотрела на Шона. Тот заломил бровь и подмигнул. «Дошло! Это не просто подарок, это еще одна подсказка! Теперь я знаю, чему именно должна научиться!» Шон кивнул и шепнул на ухо. «Своей уховертке намекни, но прямым текстом говорить нельзя. Пусть соображает сам. Легко. Достаточно сказать, что собралась в пешую экскурсию по дну морскому. Ас меня не бросит. И волей-неволей освоит все потребное». «Да, кузнечик, счастье, что не я твой жених», — усмехнулся Шон. «Опять в моей голове копается. Ну и пусть. Ему можно». Прижалась к боку Шона теснее. Мы, замолчав, уставились туда, где снежная равнина сливалась с темным небом.